Позднее, когда они вернулись домой, Филипп пошел в кино со своим воспитателем. Это был милый молодой человек, студент Сорбонны. Он бегло говорил по-английски, и, к счастью, он нравился Филиппу. Между тем наступил июль, и в Париже было жарко и душно. Прошло уже 2 недели, и Сара стремилась поскорее вернуться домой. В это время года в замке было так красиво. Казалось, стыдно тратить впустую лето в Париже. Я не называл бы это пустой тратой времени. Вильям смотрел на нее с задумчивой улыбкой. Она выглядела словно самка-кита, выброшенная на отмель, когда лежала в постели в просторной розовой атласной сорочке. «Тебе не жарко в такой одежде?» Он чувствовал себя неуютно, глядя на нее. «Почему ты не снимешь ее?» «Я не хочу, чтобы мой вид вызывал у тебя тошноту». Когда она сказала это, он медленно подъехал к кровати. «Ничто в тебе никогда не вызовет у меня тошноту». Сейчас он выглядел немного грустным. Он не сможет быть рядом с ней во время родов. Он испытывал некоторое недоверие к ее модному парижскому доктору и клинике, но он сам хотел, чтобы она рожала здесь, потому что так было намного безопаснее. Этой ночью она спала глубоким сном, а он спал урывками. А в 4 часа утра у нее начались схватки. Он оделся и позвал служанку, чтобы та помогла одеться Саре, потом отвез ее в Нои, в клинику, которую они выбрали. У нее были уже сильные схватки, и она почти не разговаривала с ним, пока они ехали в его Бентли. А потом ее увели, и он нервно прождал до полудня, опасаясь, что произойдет что-нибудь ужасное, как в первый раз. Они обещали дать ей маску и уверяли ее, что все будет в порядке. И легко, даже если женщина рожает ребенка в 9 фунтов. И, наконец, в 2:30 к нему вышел улыбающийся доктор, очень скромный и аккуратный. «У вас красивый сын, мсье». «А моя жена?» — встревоженно спросил Вильям. «Ей пришлось потрудиться». На мгновение доктор стал серьезным, но все прошло хорошо. «Сейчас мы дали ей немного снотворного. Через несколько минут вы увидите ее». Когда он вошел в палату, Сара лежала, накрытая простынями, очень бледная и словно пьяная. Казалось, она не имеет представления, где она находится и почему она здесь. Она все время говорила ему, что они должны пойти днем в магазин и не забыть написать «Филипп Виттон». «Я знаю, дорогая, все в порядке». Он тихо просидел возле нее не 1 час, и около 4:30 она шевельнулась и, открыв глаза, посмотрела на него, потом смущенно оглядела комнату. Тогда он подвинулся к ней поближе, поцеловал в щеку и сказал ей о ребенке. Вильям еще не видел его, но медсестры говорили, что он прелестный. Он весил 9 фунтов и 14 унций и был почти таким же крупным, как Филипп. Глядя на нее, Вильям мог только воображать, как нелегко ей пришлось. «Где он?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «В детской. Его скоро принесут. Они хотели, чтобы ты поспала». И тут он еще раз поцеловал ее. Было очень тяжело. Скорее, странно. Она сонно на него посмотрела, держа его за руку и пытаясь собраться с мыслями. «Мне дали наркоз, и я почувствовала тошноту, и мне казалось, что все где-то очень далеко. Однако я чувствовала боль, но не могла сказать им. Может быть, поэтому им нравится давать наркоз, но по меньшей мере она и ребенок остались живы». «Мне больше понравилось, когда я была с тобой», — грустно сказала она. «Все было так странно, так чуждо и так стремительно. Они даже не показали ей ребенка». «Благодарю за комплимент. Боюсь, что я неважный хирург». Но тут им принесли новорожденного, и вся боль была тотчас забыта. Малыш был красивый и пухленький, с темными волосами и большими голубыми глазами. Он был очень похож на Вильяма. Сара плакала, держа его на руках и любуясь прелестным мальчиком. Ей хотелось девочку, но теперь она ничего не имела против сына. Самое главное, что он родился и что с ним все в порядке. Они решили назвать его Джулиан в честь дальнего кузена Вильяма. Сара настаивала, чтобы вторым его именем было Вильям, на что Вильям-старший неохотно согласился. Когда ребенка опять унесли, Сара заплакала. Она не могла понять, зачем они это делают. У нее была своя няня, своя комната и даже гостиная и отдельная ванная комната, но ей сказали, что оставлять его здесь надолго антисанитарно. Он должен находиться в детской, в стерильных условиях. Сару переполнили впечатления прошедшего дня. Внезапно Вильям почувствовал себя виноватым за то, что привез ее сюда, но он обещал скоро отвезти Сару домой. На следующий день он привез Филиппа и Эммануэль, которая объявила, что Джулиан очень красив, когда увидела его через окно. Тут не выносили новорожденных к посетителям, и Сара еще больше возненавидела это место. А Филипп взглянул на маленького братика через стекло, пожал плечами и отвернулся. Было видно, что ребенок не произвел на него впечатления. Сара разочарованно смотрела на него. Он выглядел рассерженным и был не ласков с ней. «Ты не находишь, что он милый?» — с надеждой спросила Сара. «Он такой, какой должен быть. Ужасно маленький», — пренебрежительно ответил Филипп. А его отец печально усмехнулся, зная, что пришлось перенести Саре. «Не для нас, молодой человек. 9 фунтов и 14 унций. Это чудовище!» Но больше ничего чудовищного в нем не было. Всякий раз, когда его приносили Саре кормить, она все больше убеждалась, что у него чудесный характер. После окончания кормления он лежал некоторое время рядом с ней, и как только звонил звонок, мгновенно появлялась няня и уносила его в детскую. На 8-й день Сара с нетерпением ждала Вильяма. Он приехал с букетом цветов и застал ее в гостиной с горящими от гнева глазами. «Если ты не заберешь меня через час, я возьму Джулиана и уйду отсюда в ночной сорочке. Я прекрасно себя чувствую, я не больна, а мне не позволяют быть вместе с ребенком». «Хорошо, дорогая», — успокоил ее Вильям, понимая, что она способна на это. «Завтра. Я обещаю». И на следующий день он забрал их домой, а через 2 дня они уехали в замок. Сара держала Джулиана на руках, а он спокойно спал, чувствуя материнское тепло. К своему дню рождения в августе Сара была в прежней форме, похудевшей, здоровой, сильной и в восторге от малыша. Они на месяц закрыли магазин. Эммануэль отдыхала на яхте на юге Франции, а Сара даже не думала о бизнесе. Но в сентябре, когда Филипп пошел в школу, они поехали на несколько недель в Париж, и Сара взяла Джулиана с собой. Они никогда не расставались с ним. Иногда он мирно спал в маленькой корзинке у нее в кабинете. «Какой чудесный малыш!» — говорили все. Он все время улыбался, смеялся и ворковал. А в сочельник, когда он бодрствовал, кажется, весь мир был очарован им. Весь мир, кроме Филиппа. Тот выглядел рассерженным каждый раз, когда видел брата, и всегда старался сказать что-нибудь неприятное о нем. Это больно задевало Сару. Она так надеялась, что Филипп полюбит Джулиана. Однако братские чувства к малышу, на которые она так надеялась, в нем не пробудились, и он оставался отчужденным и недовольным. «Он просто ревнует», — старался успокоить ее Вильям, принимая все как есть. Так он делал всегда, в отличие от Сары. Так он выражает свою ревность. Но это несправедливо. Такой милый ребенок не заслуживает этого. Его любят все, кроме Филиппа. Если только один человек не будет любить его всю жизнь, ему очень повезет, — трезво заметил Вильям. Но этот один человек — его брат. Иногда в жизни случается такое. Никто никогда не говорил, что братья должны быть друзьями. Вспомни Каина и Авеля. Я не могу этого понять. От Лиззи он был без ума. Она вздохнула. А мы с Джейн обожали друг друга, когда были детьми, и они по-прежнему любили друг друга, хотя давно не виделись. После войны Джейн снова вышла замуж и переехала в Чикаго, а потом в Лос-Анджелес, и они ни разу не приезжали в Европу. А Саре не удалось после войны выбраться в Соединенные Штаты. Трудно было даже представить себе, что Джейн теперь замужем за человеком, которого Сара ни разу не видела. Они были так близки, а теперь жизнь разъединила их. Но она по-прежнему любила сестру, и они часто писали друг другу, и Сара все время убеждала ее приехать в Европу. И что бы там ни думали его родители, Филипп по-прежнему не испытывал теплых чувств к брату.